Глава 8. Воспитанники. «Не злитесь, Мадонна!» — тут же принялся оправдываться глупый дракон. «Я не должен был. Я болван». «Вы болван, Лоренцо», — разочарованно надула губы я. «Полагаю, игра на сегодня окончена?» «Да, да. Так вы поужинаете со мной? Теперь-то мое желание соответствует сути игры, верно?» «Лоренцо», — я посмотрела на него с тоской. «Ой, простите, сеньор Лоренцо, я всегда рада поужинать с вами». «Я провожу вас, Мадонна, и оставлю в одиночестве. Дела, понимаете ли. Увидимся за ужином». «Вот это попадалово. До ужина еще не скоро. В замке я никого не знаю. Спать уже не хочу. Что мне делать-то целый день? Смешно. Ну, поброжу по коридорам, осмотрюсь. Не факт, что запомню, что тут и где, зато хоть интерьерами полюбуюсь». Лоренцо меня напрягал своей показательной идеальностью. Я знала его второй день, но уже видела, что это прям какой-то перебор. Сказочный персонаж, вымирающий вид. Спасает дев и детишек, занимается благотворительностью, вежлив, скромен, деликатен, на гитаре опять же играет. Ах да, еще и дракон. В чем подвох? Девственниц он не жрет, похоже, и вообще они его не интересуют. Со слугами довольно-таки вежлив. Деньги? Он разорен? Или наоборот, хранит в подвале сокровища? А каким боком это меня касается? Да ну блин, лучше бы нормальный мужик попался. Прибухивающий там, матом ругающийся, хотя бы хромой, косой. С ними проще. А от таких, как это черноглазое чудо, лучше держаться подальше. Завтрак оказался неплох, хоть и довольно скуден. Булочки с маслом, мед, травяной чай. Мяса не дали, блинчиков с шоколадом тоже. В библиотеке, куда меня проводил незнакомый слуга, ничуть не удивившийся моей просьбе, ждало еще одно сокрушительное разочарование. Читать я на местном языке, походу, совсем не умела. Зато нашла себе развлечение, обнаружив за одной из больших дверей целый учебный класс. А в нем совершенно неучебную ссору. Двое мальчишек лет 13 на вид громко и очень экспрессивно выясняли, кто из них отродье хромой козы, а кто помет осла. При этом они так яростно размахивали руками, что в комнате гуляли настоящие сквозняки. Третий, уже знакомый мне Джулио, сидел на окне и с самым философским видом курил сигару. Ну, или что-то на нее похожее. И, судя по дыму, внутри нее был явно не укроп. В ссору он не вмешивался. Меня громкие подростки даже не заметили. Какое-то время я с любопытством наблюдала за ними, а потом обнаружила за шкафом еще двоих мальчиков. Уже знакомого мне Юлика в лазоревом кафтане и бархатном берете с длинным белым пером и кудрявого негритенка лет 8-9. Присутствие явно напуганных зрителей в корне меняло дело. «Я вам не мешаю, молодые люди?» Мальчики резко замолчали и поглядели на меня с таким изумлением, словно заговорил книжный шкаф, а не я. «Это что еще за путана?» — спросил один. Я искренне надеялась, что новое слово обозначало не то, что я подумала. «Эту ведьму Дон Дракон вчера приволок вместе с Пичино», — равнодушно пояснил Джулио, не вынимая сигары изо рта. «Не обращай внимания, обычная деревенская девка. Только у нее еще башку отшибло, ничего не помнит». Он говорил так, словно меня здесь не было. «Она ночует в спальне Дона?» — полюбопытствовал один из подростков, тот, что в красно-желтом. «Ничего такая, я б ее...» Я смотрела на него с изумлением. «Вот это воспитаннички у Лоренцо!» «Не, она же убогая. Даже у Дона на нее не встал. Хотя он и любит убогих». «Ну, так у меня вполне. Курочка такая миленькая. Давай к ней вечерком в спальню заглянем. Вы двое подержите, а я ее. И мелкий похабник сделал пару вполне красноречивых жестов. «Да ну, она же Дону расскажет». «Ну, во-первых, кто ей поверит? Нас больше, он нас типа любит. А во-вторых, вдруг ей понравится». «Да вы охренели!» — выдала изумленная. «А по морде за такое не желаете?» Теперь глаза вытаращили подростки. Вероятно, они ожидали, что я упаду в обморок или убегу в слезах. Но я выросла в подворотне, курить выучилась в 11 лет, в 14 бросила. С такими вот общалась с детства. А еще 2 года ходила на карате, успехов не достигла, но сдачи дать могла запросто. «Я немного опоздал, прошу прощения». Меня едва не сшиб с ног влетевший в комнату учитель. Похожий на Киркорова, кстати, высокий, кудрявый и с демоническим взглядом. И звали его также Филиппом. «Мальчики, вы готовы к уроку?» Мальчики вдруг улыбнулись совершенно умильно. Джулио выкинул свою сигару прямо в окно так быстро и ловко, что я только позавидовала. Сели за столы и сложили руки, но чисто ангелочки в лицее. Двое младших выползли из-за шкафа и тоже заняли свои места, молча. «Донна Зинаида?» — вопросительно поглядел на меня учитель. «Вы чего-то хотели?» «Да», — улыбнулась я смущенно и взмахнула ресницами. «Сеньор Филипп». «Филиппе». «Сеньор Филиппе, можно мне поприсутствовать на уроке? Я совсем ничего не помню, полезно будет поучиться». «Женщинам науки ни к чему», — провозгласил Филиппе. «Их дело рожать детей и вышивать гобелены. Очень рекомендую, Мадонна». Я успела заметить злорадную усмешку Джулио. «Ну что вы», — покачала головой я. «Вы не правы, женщина еще и собеседник, и утешительница, и душевный врач. Если она умна, с ней поговорить приятно. К тому же образованная мать воспитает успешных сыновей». Нашел с кем спорить. Я таких шовинистов встречала не раз. Умею подобрать аргументы». Этот, несмотря на грубость, явно дамский угодник. Вон как глазами-то сверкает. Были бы усы, он бы их накручивал. Мои слова его впечатлили. Он даже подарил мне милостивую улыбку. «А вы умеете убеждать, Мадонна. Сомневаюсь, впрочем, что вам будет интересна математическая наука, но оставайтесь, парта у окна свободна». С гордо поднятой головой я проследовала к месту своего триумфа. Мальчики недобро на меня косились, но молчали. «Тема сегодняшнего урока — площадь треугольника», — провозгласил Филиппе, и я закашлялась от неожиданности. «Для старших слишком просто, для младших — рано. А я? А я всегда любила геометрию, и в тему врубилась очень быстро, в отличие от только изображающих интерес мальчишек. Они, конечно, сидели за партами с самым ангельским видом, разве что крылышек и нимба не хватало, но в глазах явственно читалось, что им бы покурить или свалить в город, девок в подъездах тискать, напившись дешевого пива. В классе со мной за партами сидела самая настоящая шпана. Не знаю, что там насчет художников и музыкантов, но, по-моему, из этих троих вырастут первостатейные мошенники и жулики. Но почему-то ни учитель, ни сеньор Лоренцо до сих пор этого не поняли.